Глава 43. На следующее утро я вышел из дома пораньше, намереваясь с утра встретиться с Винсентом. По пути в ярд беспорядочно бродившие в голове мысли наконец улеглись, и картина мне представилась неутешительная. Во-первых, Бекфорд с самого начала обвел меня вокруг пальца столь же ловко, как это делает уличный фокусник. Белинда говорила о моей идее фикс «спасать людей». Видимо, и Стивен Бекфорд, впервые появившись в Скотланд-Ярде, тоже разгадал главную черту моей натуры. Конечно, это не факт, однако же он нарисовал передо мной образ беспомощного, растерявшегося и отчаявшегося человека, жертвы обстоятельств, а я немедленно заглотил наживку. Во-вторых, Винсент до сих пор не знал, что Мадлен тайно находится в госпитале Святой Анны. При мысли о том, что сегодня придется признаться, сердце мое упало. Шеф будет разгневан, и не без оснований. Храня место пребывания миссис Бекфорд в секрете, я нарушил закон. С другой стороны, если получится доказать связь между Мадлен Бекфорд и убийствами на реке, меня могут простить. В холодном утреннем свете моя вчерашняя уверенность в вине Прайса несколько подтаяла. Все-таки факты требуют проверки. Приблизившись к зданию ярда, я замедлил шаг. На поиски материалов судебного процесса уйдет несколько часов, но можно своевременно оповестить Винсента о моих перемещениях. Он ведь сам так говорил. Вырвав страницу из записной книжки, я нацарапал несколько строк и сложил лист пополам. Потом, остановившись под аркой, дождался сержанта Коула и поприветствовал его. «Почему не заходите, мистер Корван?» «Мне надо срочно съездить в Министерство внутренних дел и в Центральный уголовный суд. Не могли бы вы попросить дежурного сержанта передать записку мистеру Винсенту?» Коул удивленно глянул на меня, явно недоумевая, что мне мешает пройти лишнюю сотню ярдов и передать записку самому. Однако молча сунул листок в карман. Едва успев свернуть за угол, я услышал, как меня окликнули сзади, и ко мне, размахивая конвертом, подбежал раскрасневшийся от спешки сержант. «Только что принесли. Это вам». На конверте женской рукой было выведено «Мистеру Коровану, Скотланд-Ярд». Писала точно не Белинда. И все же мои руки невольно затряслись. Я вскрыл письмо и прочел. «Вчера вечером мы заметили мужчину, следившего за домом с другой стороны улицы. Мы заперли все двери, зашторили окна и наняли вооруженного охранника. Полагаем, вы должны об этом знать». Подписи не было, однако наверняка писала сестра Белинды. «Что-то случилось?» — обеспокоенно осведомился Коул. «Вы говорите, письмо принесли только что?» «Какой-то парень оставил его у дежурного», — кивнул сержант. «Я решил, что в письме нечто важное». Поблагодарив его, я сунул конверт в карман и продолжил свой путь. Никто, кроме меня, не знал, где скрывается Белл. Стало быть, Прайс проследил за мной до дома Кэтрин. Я вновь подверг любимую смертельной опасности. Медведь, продирающийся сквозь бурелом. Какой же я болван! Хорошенько дернув себя за волосы, я насладился вспышкой боли. Так мне и надо». Я брел по улице, воображая самое страшное. Охранник застрелен, Белинда похищена. Ее 100 раз увезут из Лондона и замучают, пока я доберусь до министерства. Но привычный обряд допуска в Министерство внутренних дел меня слегка успокоил. Поприветствовав охранника, расписавшись где нужно и поставив дату и время посещения в журнале, я вдохнул теплый затхлый воздух вестибюля и собрался с мыслями. Раз Белинда и Кэтрин заметили околачивающегося у дома человека, значит, женщина начеку. Защита у них есть. Стало быть, мне остается рыть землю носом в поисках Прайса. Это единственный способ обеспечить безопасность Белл и всех женщин, так или иначе связанных с судебным процессом. Нужную запись в реестре клерк искал не меньше часа. Дело в том, что в журнал были занесены процессы не только Центрального уголовного суда, но и судов общих сессий. Выписав номер обвинительного акта, я побежал в Центральный уголовный суд. Там сделал запрос и прошел еще один мучительный час, прежде чем мне принесли необходимые документы. Усевшись у окна, я принялся читать стенограмму судебного заседания по обвинению Стивена Бэкфорда, джентльмена, в изнасиловании Элейн Прайс, служанки его домовладения. Председатель суда, его честь судья Альберт. Что и требовалось доказать. Прочитав первые строки, я ощутил невыносимую дрожь в руках и вынужден был отложить бумаги на столик. Через полчаса я осилил всю стенограмму, а некоторые места перечитал по два раза. Итак, судья Альберт председательствовал на вполне, на первый взгляд, обычном судебном процессе. Хорошо, что я предварительно выслушал рассказ Рэйчел и понял, какой ужас внушала Мадлен Бэкфорд возвращение домой. Иначе посчитал бы вердикт суда справедливым. Доказательства невиновности Стивена Бэкфорда и попыток Элейн Прайс ввести суд в заблуждение были столь убедительны, что я и сам, как это сделали присяжные, поверил бы, что Элейн ложно обвинила своего бывшего хозяина в надежде выманить у него деньги. Из материалов дела явствовало, что деньги семье Прайсов действительно требовались. У отца было тяжелое легочное заболевание. Лекарства нынче дороги, а девушка достаточно привлекательна, так что соблазнить мужчину ей ничего не стоило. Я вполне мог принять за чистую монету показания свидетелей, собранных Бартоломью Гриффитсом, эсквайром, человеком, в честь которого назван один из корпусов госпиталя, который был не просто поверенным, как думал Джеймс, а адвокатом. Доктор Форсайт показал под присягой, что Элейн никогда не подвергалась изнасилованию, а вступила в связь добровольно. Свидетелей Сидни Моррис, Алан Монтут и Уильям Спир, ну, конечно, тот самый Спир, который в красках рассказывал об особенностях Мадлен, подтвердили, что в тот вечер, когда произошло предполагаемое изнасилование, Бэкфорд был в клубе «Клавелс». Я составил себе список имен. Судья Альберт, доктор Форсайт, медицинский эксперт, Алан Монтут, свидетель, подтвердивший алиби, Сидни Моррис, свидетель, подтвердивший алиби, Уильям Спир, свидетель, подтвердивший алиби, Бартоломью Гриффитс, адвокат, Гордон Траск, лакей. В список вошли также имена 11 присяжных. Я закрыл лицо руками. Мне пришлось расследовать дело, в котором ужасно поступили все без исключения. Три девушки жестоко замучены и убиты, хотя Прайс всего лишь мстил за смерть собственной дочери. Да, Прайс был чудовищем, порочным и безжалостным человеком, но если рассказ Рэйчел правда, значит, стенограмма протокола скрывала жуткую истину о нескольких состоятельных джентльменах, сговорившихся между собой и сочинивших идеальную, убедительную легенду, покрывающую другого монстра, человека, сотворившего немыслимое зло по отношению к невинной девушке. Точно так же Бэкфорд поступил, договорившись со своим братом Спиром и доктором Уиллисом. Эти четверо сплели паутину лжи, опутав ею Мадлен Бэкфорд. Доказательства обрели четкую форму, и я, наконец, потянул за ниточку, перебирая которую можно было распутать весь клубок. Где еще могла Рэйчел получить едва зажившие шрамы? А Мадлен, зная, что творил ее муж, безусловно, могла прийти в невменяемое состояние. Рассказ моей собеседницы изобиловал подробностями, которые прозвучали и в показаниях Элейн на суде против братьев Бэкфордов. Откуда еще Рэйчел могла их знать, если этого не было на самом деле? Хуже всего, что Бэкфорда невозможно привлечь к ответственности повторно, и от этой мысли у меня сжималось сердце. Значит, наказание за муки Элейн ему не грозит. С юридической точки зрения и Стивена, и Роберта несложно привлечь за попытку надругательства над Рэйчел. Подобный шаг хоть как-то мог бы восстановить справедливость в отношении Элейн, да и Мадлен Бэкфорд. Другое дело, что Рэйчел никогда не даст показаний. Что же касается Мадлен, жену нельзя заставить свидетельствовать против собственного супруга. так что единственного свидетеля нападения на Рэйчел заполучить не удастся. С разочарованным вздохом я открыл блокнот и еще раз пробежался по именам, которые ни разу не встретились в протоколе заседания суда. Энтони Тергут, Эндрю Монро, Роберт Теддингтон, Сэмюэл Гордон, Дэвид Коб. Очевидно, что преступник преследовал не жен и не невест. Прайса интересовали дочери. Странно. В протоколе судебного заседания ни разу не встретилось имя Дорстоуна. Я вновь пролистал стенограмму. Ничего. За что же тогда убили Джейн Дорстоун? Я откинулся на спинку стула. Несмотря на то, что мой инстинкт не сработал в отношении братьев Бекфордов, натуру Дорстоуна мне вроде бы понять удалось. Вряд ли он стал бы участвовать в подобном заговоре. Слаб характером. И все же, если Прайс поставил себе целью извести дочерей своих обидчиков, значит, отец Джейн должен был в каком-то качестве появиться на суде. Мог ли Прайс ошибиться? Либо в судебном заседании принимал участие другой член семьи Дорстоунов. Четвертое имя в моем списке — Сидни Моррис. Ошибка? Может, дело в том, что у брата Джейн двойное имя? В здравнице его называли Сидни Дрю. Если так легко можно было изменить фамилию, почему бы не изменить имя? И все же мне представлялось, что Сидни не способен солгать под присягой и разрушить жизнь посторонней женщины, точно так же, как и его отец. Я открыл последнюю страницу стенограммы, содержащую адреса участников, и мое сердце пропустило удар. Напротив интересующего меня имени стоял адрес Дорстоунов. Марлтон Лейн, Мейфер. Придется еще раз встретиться с Дорстоуном, а параллельно заняться и остальными фигурантами процесса, выяснить, у кого еще есть дочери. Особенно меня интересовали Спир и Гриффитс, а также лакей Траск. Судя по всему, этих троих Прайс был склонен винить больше других участников заседания. Я поспешно принялся переписывать первую страницу стенограммы, включая вердикт суда. Теперь и есть чем идти к Винсенту, но сперва мне следует повидать Стайлза. Добравшись до госпиталя, я столкнулся с Джеймсом, выходящим из палаты для заразных больных. «К нему сейчас нельзя», — сразу начал приятель. «Но у меня хорошие новости. Он без сознания, Корован». Джеймс был бледен. Судя по мешкам, набрякшим под глазами, не спал всю ночь. Я постарался подавить тревогу, которую внушили мне его слова. Так надеялся, что приятель совершит чудо. В прошлом это случалось не раз. К сожалению, сегодня Джеймс выглядел удрученным. «Уверен, ты сделаешь все возможное», — сказал я. «Конечно», — пробормотал Джеймс и взял долгую, необычную для себя паузу. «С Рэйчел встретиться удалось?» «Да, ее рассказ — ключ ко всей истории». По пути в кабинет я кратко изложил все, что узнал от бывшей служанки Бекфордов, и лицо приятеля словно окаменело. «Самое неприятное, что оба Бекфорда выйдут сухими из воды», — вздохнул я, и Джеймс тихо чертыхнулся. «Помня о том, что случилось с Элейн, Рэйчел ни при каких условиях не появится на суде». «Не факт», — пробормотал Джеймс, закрыв дверь и добавил. «Я ведь говорил тебе, что Стайлз провел несколько вечеров под дождем». «Ну да, выслеживал кого-то». Вспомнив слова приятеля, я немедленно представил себе, как молодой инспектор следует по пятам за Стивеном и Робертом. «Неужели Бекфордов?» Джеймс торжествующе засветился. «Видимо, Стайлз выяснил нечто неприглядное». «Братья посещают свой клуб по вторникам и пятницам», — заговорил приятель. «По средам к клубу добавляется еще и театр». «Помню», — вставил я. «А в четверг они ходят в бордель», — прищурился Джеймс. «Если у меня и был проблеск надежды, то теперь он угас. Но в этом ничего незаконного нет. Кто их за это осудит? Не просто публичный дом, а бордель Мэри Джеффрис». Я задержал дыхание. «Да, это все меняет». Мэри Джеффрис еще с начала 70-х содержала 4 публичных дома для богатых и титулованных людей, не исключая особ королевской крови. Ходили слухи, что ее заведение посещал король Леопольд II Баварский. Бывал там и наследник английского престола Грязный Берти. В одном из борделей имелись особые комнаты для мазохистов, в другом — для скотоложцев. Который из них? Розовый коттедж. Стайлс установил, что они были там 2 недели подряд, и именно по четвергам. Там предлагают малолеток в возрасте лет 7. Я испытал неописуемое отвращение и в то же время воспрянул духом. Столичная полиция могла закрывать глаза на некоторые формы разврата, но только не на те, о которых говорил Джеймс. Если удастся накрыть Бекфордов в розовом коттедже, это разрушит их жизнь. 13 лет — возраст, в котором девушка могла вступать в сознательную связь с мужчиной. За совращение же малолетней полагались годы и годы заключения. О тюрьмах я знал немало и был убежден, что Бекфорды там получат сполна. Ты прав, Джеймс. Это вполне можно предъявить на суде. А почему Стайлс мне ничего не рассказывал? Он говорил, что Гарриет просила его ничего не сообщать Скотланд-Ярду, пока не состоится разговор с Рэйчел. Приятель покачал головой. Наверное, боялась, что полиция пропустит мимо ушей слова бывшей служанки. Что ж, справедливо, учитывая, что пишут о нас в газетах. Стайлс рассказал мне об этом только вчера вечером, после того, как ты ушел, и заставил меня поклясться, что я буду молчать, пока ты не встретишься с Рэйчел. Этот парень достойный человек. Нечасто такого встретишь. Однако чего ему все это стоило? Мрачно добавил Джеймс. Я просто физически ощущал страх за молодого коллегу. Плохо, что ничем не мог ему помочь, разве что успокоить, что его поручение выполнено. Когда он очнется, скажи ему, что без показаний Рэйчел мы по-прежнему блуждали бы в темноте. Так что Стайлс все сделал правильно. Винсент воспринял мое признание куда спокойнее, чем можно было предположить. Возможно, на такой лад его настроила записка, где я сообщил о своем утреннем походе. Листок с моими каракулями так и лежал у него на столе, представляя собой несомненное свидетельство, что я неукоснительно выполняю рекомендации шефа. Начал я с того, как обнаружил в Холмделе Мадлен Бекфорд. Я описал в подробностях, как она набросилась на меня при приближении к своему дому. Судя по всему, до этой минуты мое расцарапанное лицо вызывало у шефа некоторые вопросы. Я покаялся в тайном помещении Мадлен в госпиталь, отдал должное Стайлзу, разыскавшему Рэйчел, и сообщил Винсенту о надругательствах, которым та подверглась. Она говорит правду, сэр. Я видел шрамы на ее запястьях. «Я верю», — тихо ответил шеф. «То есть вы считаете, что женщин убивает один из Бекфордов?» «Отнюдь», — покачал головой я. «Наверное, можно было заподозрить подобный вариант, однако Рэйчел сообщила мне, что 8 месяцев назад у Бекфордов служила девушка, испытавшая то же самое, что и она. Разница в том, что Элейн довела дело до суда, обвинив Стивена Бекфорда». Я передал Винсенту копию первой страницы стенограммы судебного заседания и лист с выписками из показаний свидетелей. Суд состоялся в сентябре. Шеф быстро просмотрел бумаги и побледнел, читая рассказ Элейн о преступлении братьев и тех мерзостях, что шептал ей на ухо Бекфорд, не переставая ее насиловать. Наконец он поднял пораженный взгляд от моих записей, и на лице его появилось понимание. «Так вот, зачем вы ходили в уголовный суд?» Предположил, что Бекфорда оправдали, поскольку тот либо попросил суд о таком одолжении, либо подкупил всех, включая судью и свидетелей, — кивнул я. «Пока пытаюсь определить, как далеко зашла коррупция. Девушка получила 2 фунта, но на самом деле никакого правосудия. 1,5 месяца назад она скончалась при родах». «К как раз незадолго до того, как начались убийства», — заметил Винсент. «Сэр, отец Лейн имел обыкновение гулять с дочерью по воскресеньям». «Значит, Лейн...» — эхом повторил шеф. «Ну да, вроде как Лейн из Астолота». «Волшебница Шалот!» — ошеломленно произнес Винсент с отвалившейся челюстью. «Отсюда и пышный антураж при убийствах!» «Я даже не знал, что шеф умеет чертыхаться, но на этот раз он не сдержался. Значит, отец убивал женщин, чтобы отомстить мужчинам, помогавшим оправдать Бекфорда. Какая извращенная месть!» Я позволил себе процитировать Белинду, пусть и не слишком точно. «Смерть любимого человека обрекает нас на долгие страдания. Это куда страшнее, чем умереть самому». Винсент задумался, облизав пересохшие губы. «Убийца не мог выбрать в качестве первой жертвы Бекфорда, так как сразу оказался бы в числе первых подозреваемых, имеющих очевидный мотив, и у него уже не было бы возможности отомстить остальным», — согласился я. «Полагаю, в таком случае мы уже давно его задержали бы». «Как нам предсказать его следующий ход?» Опыт подсказывал мне, какую тактику избрал бы Стайлз, и я надеялся, что Винсент поддержит подобный подход. «По-моему, предупреждать остальные семьи об опасности сейчас не следует». «Разумеется, нет», — сказал шеф. «Только вызовем ненужную панику. Вряд ли можно рассчитывать, что потенциальные жертвы станут соблюдать спокойствие. А если об этом прослышат репортеры, пиши пропало», — облегченно добавил я. «Тем не менее...» «Нужно уточнить, есть ли дочери у Гриффитса или Таска». «Отправлю людей в штатском следить за их домами», — ответил Винсент. «А вы тем временем займетесь поисками Прайса. Вполне возможно, что он и на этот раз не будет дожидаться ночи на вторник». «А что с Бекфордами?» «Возьмем их дом под защиту». Я стиснул зубы, поскольку имел в виду вовсе не безопасность Стивена и Роберта. «Я все понимаю», — также напрягся шеф. «Если Прайс накажет Бекфордов, мы все получим своеобразное удовлетворение, но их должны судить по закону». «Установите наблюдение за Спирами, Гриффитсами, Тасками и Бекфордами. И до моего сигнала молчок». Он встретился со мной глазами. «Договорились?» Я кивнул. «Не слишком ли нагло будет попросить взять под охрану Белинду?» «Черт возьми, деваться некуда». «Есть еще один человек, которого надо...» Пришлось выразиться иначе, вспомнив негодование Джеймса по поводу моей привычки командовать. «Сможем ли мы обеспечить защиту еще одного дома?» Винсент удивленно приподнял бровь. «Я говорю о доме Кэтрин Уэзерби. Моя хорошая знакомая, мисс Гейл, после получения письма с угрозами укрылась у сестры. Похоже, вчера напротив ее окон околачивался подозрительный человек. Следует ли признавать свою вину? Нет, скрывать не стоит. Я ходил туда, проверял обстановку. Возможно, за мной следили. Они наняли охранника, и все же...» Винсент нахмурился, услышав о моем просчете, однако буркнул. «Хорошо, Корован». Я продиктовал ему адрес. «Ну что ж», — он положил ручку. «Как Стайлз? Ему не полегчало?» «Нет, сэр. Наоборот, ему хуже. Я только что из госпиталя. Стайлз без сознания». Винсент слегка покачал головой. «За последнее время мне пришлось узнать шефа ближе». Человеком он был довольно сдержанным, и чем больше расстраивался, тем меньше показывал свои чувства. «Стайлз хороший человек», — наконец сказал он. «Он вам чрезвычайно предан, Корон». «То есть?» — невольно вырвалось у меня. «Когда вы в третий раз появились у дома Форсайтов, я готов был вас уволить», — поморщился шеф. «Стайлз попросил меня не пороть горячку». «Говорил, что ваш инстинкт полицейского превзойти невозможно». Он прищурился. «Напомнил о том дне, когда обнаружили тело Роуз. Оказывается, вы сразу обратили внимание на отсутствие драгоценностей. Пусть в итоге этот факт ни к чему нас не привел, однако никто другой до этого не додумался». Винсент глянул на меня, словно ждал подтверждения, и я кивнул. «А в прошлом году, когда Скотланд-Ярд пытался вычислить нелегальных торговцев оружием, Стайлз бестолку перелопатил множество накладных, сравнивая их с количеством отгрузок и весом товара. И опять именно вам пришло в голову, что следует начать с судов с низкой осадкой». «Это всего лишь опыт, сэр», — смущенно сказал я, и шеф продолжил. «Когда я только вступил в должность, одна из первых историй, которую мне рассказали, была о вас. Мне доложили, что вам удалось раскрыть дело Бодню уже на вторую неделю вашего пребывания в Ярде, хотя следствие тянулось не меньше 2 месяцев, и полиция в отчаянии опустила руки. Я заерзал на стуле, словно школьник, которого хвалят перед всем классом. Мне пришлось в свое время изучить Ламбет, так что я просто устроил засаду в одном из переулков. Провел там 2 дня, так что инстинкт и опыт тут ни при чем. Всего лишь упрямство». Я помолчал. «Упрямство и горячий кофе. Я заплатил тогда одной девушке с соседней улицы, и она приносила мне по чашке каждые 2 часа». По лицу Винсента промелькнула легкая улыбка. «Стайлз куда лучше меня разбирается в людях», — добавил я. «Вот это называется инстинкт». Мы вновь встретились взглядами, и между нами на минуту установилась связь. Искренне оценивая достоинство Стайлза, мы оба хотели, чтобы он поправился как можно скорее. Наконец Винсент переменил позу, и контакт пропал. «Пожалуйста, не тяните с заполнением дневника расследования. Записи должны быть емкими, точными и доступными для восприятия. События развиваются быстро, и мне вовсе не хочется, чтобы меня тыкали носом. Договорились?» Я кивнул и добавил: «Кое-что еще, сэр». Он снова уселся. «Братья Бекфорды чуть ли не каждый четверг куда-то выходят. И Стайлз обнаружил систему в их поведении. Просто подумал...» Я сглотнул ком в горле. «Подумал, что вы скажете по поводу облавы в розовом коттедже в четверг». «В четверг вечером?» — с непроницаемым лицом переспросил Винсент. 2 недели подряд, сэр». Шеф закряхтел. Я прекрасно понимал его сомнения. Мало ли кого можно обнаружить в борделе. Тут недалеко до политических и социальных передряг. В то же время Винсент испытывал к Бекфордам не меньшее отвращение, чем я сам. Пусть поразмыслит. Может, найдется способ. Я ждал его ответа, затаив дыхание, и, наконец, шеф прервал молчание. «Я подумаю». Во всяком случае, мое предложение не зарубили на корню.